Санкт-Петербург. Школа восточных языков при иностранной коллегии. Милостивые государь, Семирамида была великая стерва. А я вам говорю, профессор, что это совершенно невозможно, чтобы с псом на экзамен. А я и на лекции всегда хожу с ним. Презрительное вольнодумство, похожее, впрочем, на старческое чудачество. Академик Федор Павлович Аделунг, тайный советник и директор школы, был молодой духом немец, а молодой профессор Синьковский был старый, как Польша, поляк. Поэтому молодой 90-летний немец начал доказывать древнему безбородому поляку, что пес будет мешать на экзамене. Он воспитан и никогда себе не позволит. А вы забыли, как растерзали псы, подглядывавшего за Дианой Актеона? Зато Пирра выкормила сука, а купающейся Дианы вы на экзаменах, увы, не ждите. Увидев Грибоедова, академик бросил профессора и устремился к дипломату. Как я рад, как польщен и вместе обеспокоен тем, что дипломат такой учености, какая редко встречается, будет судить юных питомцев. Но надеюсь, господин Грибоедов, что ваш суд будет благосклонным. Надейтесь. Экзамен начался. Профессура, сидевшая за длинным столом, была небрежным смешением Европы и Азии. Смешливый доктор, седой и красный француз, перс и какой-то турок. У 40 экзаменующихся был вид недоверчивый, заморенный и жадный. Почетным гостям предложили экзаменовать. Грибоедов отмахнулся, и его оставили в покое. Синьковский же сразу принялся за дело и быстро вошел во вкус. По какой причине бедуинские стихи хороши, по собственному мнению бедуинских поэтов? По мнению бедуинских поэтов, их стихи хороши, потому что краткие и хорошо запоминаются. Не то. Главной причиной бедуины выставляют то, что у бедуина не бывает насморка. А какой синоним в поэзии аравитян есть для слова «счастье»? Не помню. Все, что неизменно и влажно, у них довольство и счастье. Все, что холодно, превосходно. Придираться на официальном экзамене было отсутствием государственного такта. Грибоедов ждал, что будет дальше. Кто лучше пишет стихи? Оседлые и спокойные аравитяне? Или же бродячие и воинственные? Оседлые и спокойные. Кочевые. Разбойники, нищие, воины. Поэты аравитян презирают оседлых. Они называют их толстяками, что на языке тощего бедуина значит трус, лентяй, мерзавец. Перейдем к текстам. И начались в невыразительной министерской зале арабские зияния и удушливые придыхания персидских гласных. Копье мое прокладывает путь ко всякому... Как странно. Во дворце, на параде, все было детской игрой, нарочно разыгрываемой неизвестно для чего. А здесь, собравшись также неизвестно для чего, разноплеменная банда учителей и учеников наполняет воздух убийством и востоком. И сраженного врага, как заколотого барана, я отдаю на съедение... Академик Аделунг спал. Доктор весело смотрел на невиданное побоище. Вдруг Грибоедов протянул вперед руку. Прочтите из Гюлистана рассказ 27, конец. Так, или нет более честности в мире, или, быть может, никто в наше время не использует ее условий. Исполняет. Ой, и не исполняет ее условий. Никто не выучился... У меня метанию стрел, чтобы под конец не обратить меня в свою мишень. Очень изрядно. Фу. Синьковский съежился и покосился на Грибоедова. Прочтите из Гюлистана стихи из рассказа 17. Не подходи к двери эмира, визира и султана, не имея там тесных связей. Швейцар, собака и дворник. Когда почуют чужого, один хватает за ворот, другой за полу. Передайте по-русски лучше. Я не знаю. По-русски это передано в прекрасных стихах, ставших уже ныне пословицей. Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, слуге, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласково была. Иосиф Иванович, вы слишком строги. Сознаюсь, каюсь, Александр Сергеевич. Переведите мне из Аша. Из Аша? Да. Вот. А вот тут. Как ослепительна белизна ее тела, как длинны и густы ее волосы, как блестят ее зубы. Медленная и спокойная ее походка, как шаг коня, раненого в ногу. Когда она идет, то величественно колеблется, подобно облаку, которое тихо плавает в воздухе. Грибоедов беззаботно слушал. Студенты смотрели, не отрываясь на легкого человека, неожиданно явившегося им на спасение. А в окнах был невнятный мар. Петербург, Исаакиевская площадь. Грибоедов, доктор Карл Аделунг, сын знаменитого академика, и профессор Синьковский шли по мокрому сизому снегу. Небо белесое, чухонское, щебень, мокрые доски безнадежного вида. Три поколения уже видели эти леса вокруг церкви, которая никак не хотела стать на болоте. Покрытая черными холстами, лежала колонна, как труп морской рыбы времен потопа. Завтра будут ее поднимать. Будет торжество. Уже по всем госпиталям известили, чтоб готовились. Говорят, будет раздавлено несколько людей. Пороки в архитектуре. В Египте строили лучше. Грубо, но с полным понятием. При том же церковь строится на сваях и лет через 100 погрузится в почву. Может ли это статься? Разумеется. Целые государства древности бывали сметены. Или сожжены, или утопали. И не увидишь более ни сих, ни он. Однако же мы довольно знаем и словесность древнего, и художество. Немало. Древняя Венера, например. Нас привлекает в них что? Их белость. А древние Венеры были накрашены, как сапоги, и только потом уж облупились. А вы изучаете древности? Так же, как геологию и физику. Говоря в собственном смысле, я музыкант. О, у вас фортепиано какой? Пляеля или с двойной репетицией? Фортепиано отжил свой век. Нынче потребны более сильные инструменты. Это почему же? Требуется большая звучность. Я организую собственный инструмент. В нем 8 клавиатур. Он называется клавиоркестр. И как играет ваш оркестр? Он не совсем еще докончен. А что вы на нем играть будете? Бог мой, все то же, что и на фортепиано. Послушайте, Александр Сергеевич, я презираю в Петербурге всех. Всех, кроме вас. Давайте основаем журнал. Я был бы у вас сотрудником. Путешествия, ученые статьи, иностранные романы для дураков. Мы все журналы опрокинем. Осип Иванович, есть в мире неприятное ремесло. Это журналы. Я давно отшатнулся от всякого письма. Завоевать русские журналы, разве на это станет охоты? И для чего стараться? Профессор Синьковский судорожно метнулся, толкнулся назад, наскочил на пса, стал в позицию перед Грибоедовым, приподнимая светлую шляпу с ярким бантом. Простите, Александр Сергеевич, свидетельствую мое глубокое почтение. Он быстро пошел прочь и скоро пропал в петербургском тумане. Грибоедов посмотрел на доктора. Крепыш стоял и улыбался всеми бороздами красного личика. Дорогой доктор, мне скоро потребуются, может быть, люди веселые, как вы. Согласны ехать со мной в одно несуществующее государство? Всюду, куда угодно. Но я не веселый человек. Как привлекает кошек запах валерианы, так он тянул к себе людей. Когда он пытался жить оседло, вокруг него никого не было. Должно было выйти за литературу, за столичную жизнь, размахнуться Кавказом и Персией, до конца износить легкое детское сердце, чтобы люди почувствовали острый запах судьбы вокруг человека. Только когда становится слышен этот запах, люди, не зная почему, бегут на человека, как тот мотылек Саади, которому лестно было мчаться на огонь. Сенковский предлагает мне журнал. Фадей спокойной жизни. Видимо, мою беспричинную радость они принимают за какую-то таинственную удачу в неизвестных им делах. Это называется слава. В тот же день в номерах у Демута. Бог знает, сколько людей ждали его тут. Ждали давно и поэтому расположились удобно, болтали, курили, как будто он уже умер и стесняться его не приходилось. Он сжал руки всем и с каждым говорил просто. С молоденьким дипломатом был отечески вежлив и предупреждал, чтобы он не доверялся славе о жарком климате Востока, а брал непременно шубу. Начинающему поэту обещал прочесть его стихи, а к трем неизвестным людям, которые просто открывали на него рты, относился свободно, как к хорошей мебели. Он поклонился им, потому что скоро уезжал, и даже в душе не посылал их к черту. Но все-таки обрадовался появлению Сашки. Александр Сергеевич, в кабинете вам лежат письма. Сейчас как принесли. Вот как? Простите, господа, дела. Что тут? Записка от Катеньки. Бог ты мой. Милый друг. Я залилась горькими слезами сразу после вчерашнего спектакля. Такое обращение с женщиной ужасно. Я не хочу вас видеть. И если бы вы захотели ко мне заехать, все равно вам не удастся. Потому что я занята. С 11 до 2 каждый день беспрестанно. А с 7 уже в театре. Итак, прощайте навсегда. Вы ужасный человек. Какая таинственность, какой ужас. Младшие классы театральной школы с 2 до 7 каждый день беспрестанно. Вполне достаточно. Ах, Катенька, можно, пожалуй, тебя и подурачить. Так, это... письмо от Леночки. Тоже прощается и плачет. Бедная Ленхин. Как же она напоминает Мадонну Мурилью из Эрмитажа. Так, тут что? От карлика. От Неслерода. Назначил свидание на завтра перед балом. Сердце его стало качаться, как медная тарелка. Он почувствовал, час пришел. Воровато открыл ящик стола и вынул пакет с проектом. Все наступает слишком рано. Как всегда наступают важные дни. Но медленно более никак невозможно. Проект его был обширен. Больше туркменчайского мира. Все было расчислено и все неопровержимо. Он хотел быть королем. Один дипломат сказал, все настоящие бедствия рождаются из боязни мнимых. Этим он хотел определить свое ремесло. Образовалось как бы тайное братство дипломатов с общим знаком – улыбкой. Они притворяются обыкновенными людьми, чтобы уловлять людские слабости и создавать комбинации. Коротенькая записка Несельроде с просьбой пожаловать за час до бала была новой комбинацией. На следующий день в кабинете Несельроде. Несельроде все пошучивал и поднимал брови, усаживая Грибоедова в неизмеримое кресло. Затем появился и грек Родофиникин, старый дипломат, птица стреляная. При Александре он был в тени, азиатские дела были не в моде. А теперь настал его час, и Несельроде без него ни на шаг. Дорогой господин Грибоедов, вы отдохнули? У вас превосходный вид. А да, вам было чего отдохнуть, не правда ли? И вот мы с мистером Родофиникин все думаем о достойном месте для вас. Дорогой граф, я и так облагодетельствован свыше меры. Не место прельщает меня, а тревожит, как и вас, вопрос о нашей будущности. Не о себе я хочу говорить, но о Востоке. Грибоедов вынул свой проект, атака началась. Дипломаты притихли. Синий сверток внушал им уважение. Я автор, и ваше превосходительство простит мне отклонение, может быть, несвойственное миру важных дел. В бытность мою в Персии я вел такую политику. С торговцем дровами я был вежлив, с торговцем сладостями нежен, но к торговцам фруктами суров. Почему? Потому что дрова в Тебризе продаются на вес золота, по фунтам. Фруктов в Персии очень много, а сладости я люблю. Я наблюдал Восток и старался прилежно следить за мудрой политикой вашего превосходительства, ибо для государства важен не только воинственный дух. Верно. Для государства важны способы прокормления, доходы верные и приращение их по мере возрастающих удобств и приятностей жизни. Доходы. Я говорил с министром финансов. Он сказал, что наша Россия именно за последние годы расширяется. Мы с некоторого времени при несметном изобилии хлеба ничего за него не выручаем. В северной и средней части нашего государства просвещение, промышленность и торговля уже развиты. Нам недостает только произведений теплого и жаркого климатов. И мы принуждены заимствовать онные из Западной и Южной Европы и Средней Азии. Европейская торговля довольно еще выгодна для России, но азиатская клонится совершенно не в ее пользу. Вообще азиатские дела, по правде, сомнительные дела. Мятежи от введения иного порядка и вообще перемены, которым никакой народ добровольно не подчиняется. Нужен разбор, досуг и спокойствие. Нужен досуг. Гром оружия не дает благоденствия стране. У нас не возникло в Закавказье ни одной фабрики. Не процвело ни земледелие, ни садоводство. Между тем, тифлисские купцы ездят в Лейпциг за товарами. Сбывают их дома и в Персии с успехом. А Лейпциг – прекрасный город. Уютный. И там климат совершенно другой. В климате все дело. В Закавказье виноград, шелк, хлопчатая бумага, марена, кошениль. В древности здесь разводили сахарный тростник. Сахарный тростник. Да. Цукеророхозы. Да. Усилия частных людей останутся бесплодными. Следует соединить в общий состав массу капиталов. Создать из Закавказья единое общество производителей-капиталистов. По примеру Англии, создать компанию земледельческую, мануфактурную и торговую, новую российскую Ост-Индию. Очень интересно. И тогда европейские народы устремятся на перерыв к Менгрелии и Эмеретии. И Россия предложит этим маленьким грузинским княжествам те колониальные произведения, которых они ищут на другом полушарии. Вы говорили с Паскевичем? С общими начертаниями проекта Иван Федорович знаком. Ваше мнение, Константин Константинович? Дайте вашу руку, любезнейший Александр Сергеевич. Какой талант! Я всегда говорил дорогому нашему графу. Да. В проекте своем я старался везде держаться образа мыслей почтеннейшего Константина Константиновича. Ах, нет, Александр Сергеевич, это все вы самостоятельно. Я здесь ни при чем. Когда Иван Федорович узнал, что вы больны, ваше превосходительство, он сказал, Родофиникин болен европейской горячкой, а азиатская болезнь ему впрок. Впрок. Но мы на балу, господа. Прошу в зал. Родофиникин положил синий сверток в свой портфель. В тот же вечер в бальном зале дома Несельроды. Бал. Усатая Несельродиха. Плоды на серебре. Приезжий иностранец-виртуоз. Посланники французский, немецкий, сардинский. Их разнообразные, то живые и любезные, то сдержанные жены. Стол для карт в соседней комнате. Мистер Макни, вы тоже приглашены? Да, как иностранец. Господа, здоровье вице-канцлера! Здоровье господина Несельроды! Ура! Благодарю, благодарю. Сейчас он скажет шутливую речь, и ему будут хлопать. Он умеет шутить. Карак, Карл Васильевич, граф, вице-канцлер, любезный русский. Раскоряка грек сидит, скромный, его не видно. Французская дама рядом с ним скучает. Меморандумы, депеши и проекты лежат в портфелях. После стола французский посол расскажет анекдот. Дамы образуют свой кружок с секретами и будут шутливо грозить дипломатам. Потом все затихнет. Дипломаты уведут на ночное заклание своих жен. Последним уйдет незаметный лекарь, имевший интересную беседу с вице-канцлером по поводу остинских интересов. Ночью карлик проснется и вспомнит о странном проекте коллежского советника Грибоедова.